Разве черту поминки делать? Опять без черта-таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович. Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое, свинью? А чего же она черт знает что такое, Иван Никифорович? Как же вы бы сами посудили хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает что такое. Фу, свинья. Если бы мне вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что ж нехорошего заметили вы в свинье? Да за кого же в самом деле вы принимаете меня? Чтобы я свинью? Садитесь, садитесь, не буду уж. Пусть вам останется ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавит, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. Говорят, начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович, что это за война? А чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Весь дурный, чего захотели. Вот видите, а царь наш и объявил им за ту войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову. Что ж, а ведь наши побьют их, Иван Иванович. Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьица? Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек известный ученостью. А говорите, как недоросли. Что бы я за дурак такой? Садитесь, садитесь, бог с ним. Пусть он на себя колеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно гороху наевшись. Да где видано, чтоб кто ружье променял на два мешка овса? Небось, бекеши свои не поставите. Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. Как два мешка овса и свинью за ружье? Да что ж, разве мало? За ружье. Ну, конечно, за ружье. Два мешка за ружье? Да два мешка не пустых, а с овсом, а свинью вы позабыли? Ну, поцелуйтесь своей свиньей, а коль не хотите, так с чертом. А-а-а, вас зацепи только. Увидите, нашпигует вам на том свете и за горячими иголками за такие богомерзкие слова. Пусть разговору с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Да позвольте, Иван Иванович, ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшения в комнате приятные. Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень с писаную торбою. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как вы смели, сударь, позабыв приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем? Да что ж тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком? Начхать я вам на голову, Иван Иванович. Что вы так раскудахтались? Так я ж вам объявляю, что я знать вас не хочу. О, большая беда, ей-богу, не заплачу от этого, не заплачу. Нога моя не будет у вас в доме. Эх-эх-эх, сказал Иван Никифорович, с досадой не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. Эй, баба, хлопче! При сём показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за дверь. Как? Дворянина! Закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. Осмельтесь только, подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! скоро он не найдет места вашего. Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей, без всякого украшения. Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину. Иван Иванович, с поднятой вверх рукою, как изображались римские трибуны. Ох, это была необыкновенная минута. Спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Прекрасно. Я это припомню вам. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Наглядите, не попадайтесь мне. А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорович, отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собой дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить. Но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.